Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Бафинанс», специалист Глотова Дарья Вячеславовна, для связи разговора. Надежда Анатольевна, это вы? Еще раз представьтесь, вы как-то невнятно это сделали. Очень даже внятно, если вы что-то не понимаете, то я не поняла. Пожалуйста, Звонок еще раз. Поступает из компании МБА «Финансы», специалист Глотова Дарья Вячеславовна. Молодец. Ведется запись разговора. Молодец. Вот. Надежда Анатольевна, это вы, да? Это я, да. Что? Это я. Это вы, замечательно. Звоним вам по поводу вашей задолженности в компании «Е-заем». 101 день у вас просрочка, сумма вашей задолженности составляет 85 551 рубль 39 копеек. Оплату необходимо произвести до 24 декабря включительно. В какой день вы оплату производите? Ну, это не вас, как не касается абсолютно. Да вы что, действительно, Надежда Анатольевна, а кого это касается? Это я заем. А кого это касается? Я заем. А мы являемся представителями компании «Е-заем», а если для вас это новость. Работаем на основании агентского договора, ну, статьи 2005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вас кредитор об этом уведомлял, нет, Надежда Анатольевна. Еще нет, здесь не уведомлял. Надо придумывать, да, то, что нет, вас никто вот, ничего не уведомлял, письма, никто мне, ничего не присылал. Тогда скажите. Надежда Анатольевна, этим занимается кредитор, но никак не мы. Ну тогда и мне пофигу вообще, вы это не вы там кто. Я не знаю ничего о вас. Слова подбирайте, вы не с друзьями общаетесь. Я ничего о вас не знаю. Все. Надежда Анатольевна, да. Вы всегда будете, вот вы думаете, то, что вы, если будете говорить, что вы нас не знаете, не желаете вы с нами общаться, ваша проблема как-то решится? Вам долги простят или вас что? На что вы рассчитываете? Это не касается, чего я думаю. Логику вашу объясните, позже на Надежда Анатольевна, на что вы рассчитываете? Я вам объяснять ничего. Будете, не придется, собираюсь. Надежда Анатольевна, придется. Не придется, не Надежда Анатольевна. Не что, привыкли жить за счет финансовой компании, да? Это вас не касается. Другие слова знаете? Чего я привыкла, другие слова чего знаете? Я не привыкла. Нет, другие слова не знаете, спрашиваю. Я вам ничего рассказывать. Придется, Надежда нет, Анатольевна. Придется. Если не хотите... Глотова, чего ты так нервничаешь? Глотова, не нервничать. Ты нервничаешь, я да. Я за вас нервничаю? Ну ты посмотри, Надежда, как ты там нервничаешь. Там попей водички. Водички попей. Надежда Анатольевна, все в порядке с вами там? Я смотрю, ты нервничаешь. Я за тебя переживаю. И за вас переживать, Надежда Анатольевна, и за вас нервничать? Да, почему ты это делаешь? Господи, зачем? Кто вы такая? Обычно должник из-за вас, что ли, нервничать, Надежда Анатольевна? Ну а зачем ты тогда нервничаешь? Что остаете, если вы не хотите? Ну посмотри, как ты нервничаешь. Ну посмотри, как ты нервничаешь. Значит, лично при встрече оплачивать свои долги, уважаемая да, Надежда хорошо, Анатольевна. Ладненько. И другие слова. Прям лично да, оплачиваю. Секунд маленький. Когда приедут? Секунд у вас слишком маленький, когда Надежда Анатольевна. Когда приедут? Лично а с кем? С Езаемом или с вами? С кем? Да. Личная встреча. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Разговариваю с Анастасией Сергеевной. Да. Компания «Займер». Меня зовут Жилин Владислав Сергеевич. Обращаю ваше внимание, разговор записывается. На сайте «Займер» у вас имеется открытый договор. С 30 ноября 2018 года происходит начисление просроченных процентов. Когда планируете внести оплату процентов, тем самым продлить ваш договор? Ну, пока не знаю еще пока. Планы не входят пока. Ожидаем от вас 5 дней. Просроченные проценты вам будут начисляться. Ну, пусть начисляются. Рекомендуем вносить оплату. Рекомендуем вносить оплату до 20.00 по московскому времени, и с первого дня просрочки у вас может происходить акцептное списание с вашей банковской карты, добавленной в личном кабинете. Возможно, у вас остались вопросы. Нету никаких вопросов. Если у вас вопросы появятся. Обязательно, да, сообщу вам об этом. На сайте «Займер» указан номер бесплатной горячей линии. Да. Мы работаем круглосуточно. Всего вам беленький. Доброго. До ну, хорошо, до свидания. Алло, здравствуйте. Алло, да. Здравствуйте, это Казань Е. Капуста, Плаксук Егор Анатольевич. Елена Валерьевна, правильно понимаю? Правильно понимаете. НКК Росинтерфинанс, я менеджер по работе с клиентами, разговор с записи. Елена Валерьевна, просрочка 73 дня у вас. Что случилось, оплата не поступает? Ну да, случилось. Я, по-моему, даже вам уже рассказывала не один раз. То, что я признана банкротом. Ну, рассказывать это одно, а документы, когда поступили бы нам в компанию, это финансовый управляющий этим вопросом занимается. Это не я должна. Ну, долго он будет заниматься? 28-го был суд, сейчас все в процессе. Все в процессе. Ну, вы, пожалуйста, управляющему напомните, пожалуйста, что мы ожидаем от вас документы. Да, конечно, вы не одни ожидаете. Знаете, сколько у вас таких? И все ожидают. Ну, почему вы делаете это нашей проблемой? Это не... Ну, как это вас... Ждите. Чья это еще проблема? Что, ждать это проблема? Я говорю конкретно, что человек занимается своей работой. Направит вам вы обязательно... Вы уведомите его, чтобы он с нами связался и сообщил он вам он обязательно вам... Все документы, я ему все договора, все-все-все по всем своим кредиторам, все ему передала. Он этим занимается. До свидания вам. Вам того же. Алло. Алло. Здравствуйте, сервис займов Е-Капуста, Власенко Наталья Андреевна, я менеджер по работе с клиентами компании Росинтерфинанс. Записи разговор. Вы Надежда Анатольевна, так? Так. Очень приятно. Я звоню по вашей задолженности. У вас в Е-Капусте на просрочке займ 147 дней находится. У вас какие планы относительно займа? Ну, пока никаких. Ну, если пока никаких, то в таком случае я вам озвучу, что при закрытии финансового периода, при закрытии года, компания будет принимать решение относительно вас, и, скорее всего, компания сделает вывод, что займы взяли с целью невозврата. Mm-hmm. Если от вас не будет никакой оплаты до 31 декабря, то... Ну, а что вы с этим выводом-то делать? Я сдаю ваш... Я озвучу вам, дайте, я договорю. Давайте, можно? Давайте, не хорошо, хорошо. За 147 дней у вас на балансе 0. Долг 45 тысяч рублей, вы не внесли по займу ни рубля. Все, что вы делали, за два раза заморозку. Далее вы займ бросили, ничего с ним не делали, ничто не предпринимали. Компания не может подтверждать месяцами, Надежда Анатольевна. Еще раз уточню, если от вас не будет никакой оплаты до конца месяца, 1 января я сдаю ваши документы и с вами далее не работаю. Договорились? То есть вы забудете обо мне, да, получается? Да почему вы так решили? Ну, вы говорите, вот отдаете и все. И чего? У вас дальше есть будет возможность сейчас, сейчас оплатить займ хотя бы частично в добровольном так, порядке. А дальше что будет, если я не оплачу? Я так и не поняла. Ну, не оплачиваете, дальше да. С вами свяжутся. Кто вы? Не переживайте. Свяжутся. Я нет, не свяжу. Я с вами связываться кто? Не буду. А кто? Добро. Ну, я это кто за кто? Все так долго-то. Здравствуйте, алло. Алло. Девушка, а вы не могли бы гарнитурку причем понятно? Надежда Анатольевна. Да. Надежда Анатольевна. Да. На чего вы со мной в унисон разговариваете? Чего вы в унисон разговариваете? Какой унисон? Где вы эту вообще моду взяли с этим унисоном? Давайте с параллелью лучше будем работать. Вы где? Значит, Надежда Анатольевна, со мной не разговариваем одновременно. Хорошо? А почему? А то у меня... А потому что вы информацию не можете воспринимать. Наверное, а мне от вас поэтому, не нужна информация. Надежда. Мне от вас информация совершенно не нужна. Нет, мне не кажется. Оставьте свою информацию себе. Дальше, пожалуйста. Без проблем. Минута в вашем распоряжении. Ну и дальше что? Все равно с тобой не буду разговаривать. Ни о каких задолженностях. Ты никто для меня. Можешь времени тратить, сразу трубку бросай. Я трубку сама не бросаю. Ку-ку! Звезда Ютуба. Халтурщица ты! Работать не умеешь. Только визять трубку умеешь. Больше ничего. То есть гарнитурку, простите. Че, боишься? Сеанс пролога завершён. Всего доброго. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна, Почта банка, отдел взыскания, Борис Сергей Геннадьевич, меня зовут. Звоним по задолженности вашей, сумма округленная 9500. Банк выставил требования об оплате до 24-го. Оплата поступит от вас? Ну, пока не знаю, вряд ли, наверное. Вряд. По какой причине оплата от вас не поступает? После Нового года. Банк столько времени ждать вас не будет, оплата не поступает, неустойки будут начислены, кредит будет увеличен в сроках у вас. Продолжатся звонки, пойдут ответки негативные в кредитную историю. Почему оплата не поступает? У вас что-то случилось? Новый год на носу. А, и вы решили в банк не оплачивать, поэтому оплату. Ну, потом Новый год. Пройдет Новый год, и все оплачу. Разговор наш записан, информацию до вас довели, требования выставили. Все ваши слова будут зафиксированы. До свидания. Ну, ваши тоже, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Сергеенко Светлана Николаевна. Видите запись телефонного разговора. Звонок вам поступил в автоматическом режиме. Скажите, пожалуйста, Надежда Анатольевна? Ну да. Надежда Анатольевна, звонок поступает по вопросу вашей просроченной задолженности компании «Микрокредит». На сегодняшний день 66 754 рубля – это сумма для полного погашения и закрытия вашего договора займа. Ваш кредитор требует, чтобы вы оплату произвели в течение 3 дней, то есть до пятницы, до 14 декабря включительно. Платеж поступает от вас? Ну, я это и скажу своему кредитору, а не вам. На данный момент ваше дело у нас в компании находится. Мне об этом ничего не оплаты более 2 месяцев не производится. Я не знаю, кто вы такие. Вы можете с нами не общаться, но оплату вы обязаны производить. Ваш с вами кредитор, это и обсуждать не собираюсь. Тогда принимайте далее звонки. Да, всего доброго, до свидания. Взыскание будет продолжаться до полного погашения. Давайте, звоните. До полного умрачения. Ну и что? Трубку-то не бросаем? Положь трубку. Трубку положь.